Глава 13. Подсознание и чудеса сна. Вы проводите во сне примерно 8 часов из каждых 24, то есть треть жизни. Таков суровый закон бытия. Это относится и к царству животных, и к царству растений. Сон – это божественный закон, и многие решения наших проблем приходят к нам именно тогда, когда мы сладко спим в своей постели. Многие ошибочно полагают, будто за день человек устает и ложится спать, чтобы дать отдых телу, а во сне происходит процесс восстановления. О нет, во сне тело не отдыхает. Сердце, легкие, все жизненно важные органы во сне функционируют. Если перед сном вы поели, пища переваривается и усваивается. Кожа вырабатывает пот, ногти и волосы растут. Ваше подсознание никогда не отдыхает и не спит. Оно всегда активно. Оно контролирует все жизненные процессы. Процесс исцеления идет быстрее, когда вы спите, потому что в него не вмешивается сознание. И когда вы спите, к вам приходят ответы на важнейшие вопросы. Зачем мы спим? Доктор Джон Бигелоу, известный ученый и специалист по сну, доказал, что ночью, во сне, мы все равно получаем определенные впечатления, а значит, нервы глаз, ушей, носа и вкусовые сосочки во сне сохраняют активность, как и мозг, который также очень активен. Бигелоу утверждает, что главная причина, по которой мы должны спать, состоит в следующем. Более благородная часть нашей души объединяется с нашей высшей натурой и причащается мудрости и предвидению богов. Кроме того, доктор Бигелоу заявляет: «Результаты моих ученых занятий не просто укрепили меня в убеждении, что отдых от привычных занятий и страданий вовсе не является главной целью сна, но и ясно говорят о том, что именно сон, когда человек отрешен от мира явлений, как никакая другая составляющая человеческой жизни, служит главным условием симметрического и совершенного духовного развития». Молитва как форма сна. Ваше сознание занято огорчениями, напряжением и раздорами дня, поэтому насущно необходимо периодически отрешаться от данных органов чувств и от предметного мира и в молчании приобщаться к внутренней мудрости своего подсознания. Если вы попросите у подсознания на любом жизненном этапе совета, силы и большей остроты ума, то сумеете преодолеть все трудности и решить все рутинные проблемы. Регулярное отрешение от данных органов чувств, от шума и сумятицы повседневной жизни – это тоже форма сна, ведь вы засыпаете в мире ощущений и пробуждаетесь в мире мудрости и могущества своего подсознания. Пугающие последствия недостаточного сна. При недостатке сна не исключена раздражительность, подавленность, частая смена настроений. Доктор Джордж Стивенсон из Национальной ассоциации охраны душевного здоровья говорит: «Полагаю, можно с уверенностью сказать, что любому человеческому существу необходимо как минимум 6 часов сна, чтобы сохранить здоровье. Большинству людей нужно больше. Те, кто думает, будто сумеет обойтись меньшим, обманывают себя». Ученые-медики, исследуя процессы сна и последствия лишения сна, подчеркивают, что в некоторых случаях тяжелая бессонница предшествует психотическим срывам. Помните, во время сна вы духовно перезаряжаетесь, и адекватный сон необходим, чтобы в вашей жизни было место радости и бодрости. Вам нужно больше спать. Роберт О'Брайен в своей статье «Вероятно, вам нужно больше спать» в выпуске Reader's Digest рассказывает: «Последние 3 года в Армейском исследовательском институте Уолтера Рида в Вашингтоне проводились следующие эксперименты. Более чем 1000 добровольцев и военных, и штатских не давали спать в течение целых 4 дней. 1000 анализов измеряли воздействие бессонницы на их поведение и личность. Результаты этих тестов позволили ученым совершенно по-новому взглянуть на тайны сна. Теперь они знают, что усталый мозг очевидно, так страстно жаждет сна, что ради него пожертвуют чем угодно. Всего через несколько часов лишения сна 3-4 раза за час случаются выпадения, короткие периоды сна украдкой, микросна. Как и при настоящем сне, веки опускаются, сердцебиение замедляется. Каждый такой микросон длится долю секунды. Иногда это просто период пустоты, иногда они полны образов, обрывков сновидений. По мере того, как накапливались бессонные часы, выпадения имели место все чаще и длились дольше, иногда по 2-3 секунды. Даже если испытуемые вели самолет в грозу, они все равно не могли сопротивляться микросну на несколько драгоценных секунд. Это может произойти и с вами, что охотно подтвердят все те, кому случилось заснуть за рулем. Еще один пугающий эффект депривации сна – поражение памяти и восприятия. Многие испытуемые, лишенные сна, не могли удержать в памяти информацию даже до тех пор, когда она была им нужна для выполнения задания. Они совершенно терялись в ситуациях, когда от них требовалось учитывать одновременно несколько факторов и действовать в соответствии с ними, как должен поступать пилот, когда он умело сочетает в уме направление и скорость ветра, высоту полета и траекторию спуска, чтобы благополучно посадить самолет. Сон – лучший советчик. Одна девушка из Лос-Анджелеса, которая слушает мои утренние радиопередачи, рассказывала мне, что ей предложили соблазнительную должность в Нью-Йорке с окладом вдвое больше нынешнего. Она сомневалась, принимать предложение или нет, и перед сном помолилась. Творческая мудрость моего подсознания знает, как для меня лучше. Оно всегда стремится к лучшему и откроет мне верное решение, которое принесет пользу всем участникам. Благодарю за ответ, который наверняка придет ко мне. Она повторяла эту простую молитву перед сном много раз, словно колыбельную, и утром у нее возникло стойкое чувство, что принимать предложение не следует. Она отклонила его, и последующие события подтвердили ее внутреннюю уверенность. Фирма, которая приглашала ее, через несколько месяцев обанкротилась. Сознание может располагать точными объективными фактами и делать из них точные логические выводы, однако интуитивные способности подсознания распознали опасность и предупредили девушку о ней. Спасение от неминуемой катастрофы. Приведу еще один пример того, как мудрость подсознания наставляет вас и оберегает, если перед сном спросить у подсознания, как правильно поступить. Много лет назад, еще до Второй мировой войны, мне предложили очень соблазнительное назначение на Восток. И я помолился о том, чтобы мне дали совет и подсказали верное решение. Неисчерпаемый запас мудрости во мне знает все на свете, и верное решение откроется мне божественным порядком. Когда придет ответ, я сразу узнаю его. Я повторял эту простую молитву много раз перед сном, словно колыбельную, и во сне ко мне пришло четкое осознание того, что случится через 3 года. Мне приснился старый друг, который сказал: «Прочитай эти газетные заголовки и никуда не уезжай». В газетах, которые мне приснились, говорилось о войне и о нападении на Пёрл-Харбор. Случается, что сны сбываются буквально. Этот сон был, несомненно, манифестацией подсознания, спроецировавшегося в человека, которому я доверял и которого уважал. Некоторым в таких случаях снится мать. Она говорит, что не надо ходить туда-то и туда-то, и объясняет, почему. Подсознание всеведуще. Оно знает все на свете. Часто оно проявляется в виде одного лишь голоса, но сознание сразу же понимает, что этот голос говорит сущую правду. Иногда подсознание предостерегает вас голосом, похожим на голос матери или любимого человека, и этот голос заставляет вас резко остановиться посреди улицы, и тут оказывается, что если бы вы сделали еще один шаг, то цветочный горшок, выпавший из окна, размозжил бы вам голову. Мое подсознание едино со вселенским подсознанием, и оно знало, что японцы затевают войну, и даже знало, когда она начнется. Доктор Райн, декан психологического факультета в университете Дьюка, собрал огромное количество свидетельств в пользу того, что множество людей по всему миру предвидят грядущие события и во многих случаях способны, следовательно, избежать трагических случаев, которые видели в необычайно ярких снах. Сон, который приснился мне, ясно показал заголовки в «Нью-Йорк Таймс» примерно за 3 года до трагедии в Пёрл-Харбор. Увидев этот сон, я немедленно отменил поездку, поскольку ощутил подсознательный порыв так поступить. 3 года спустя Вторая мировая война доказала, что внутренний голос интуиции не ошибался. В вашем подсознании ваше будущее. Не забывайте, что будущее, результат ваших привычных мыслей, уже заложено в вашем подсознании, если вы не станете менять его посредством молитвы. Подобным же образом будущее страны есть коллективное подсознание народа этой страны. Нет ничего странного, что я видел во сне заголовки в «Нью-Йорк Таймс» задолго до начала войны. Война уже началась в коллективном сознании, и все планы нападений уже были запечатлены в этом великом хранилище информации, подсознании или коллективном бессознательном вселенского разума. Завтрашние события уже заложены в вашем подсознании, как и события следующей недели и ближайшего месяца, их можно увидеть в очень ярком вещем сне. Если вы решите молиться, с вами не произойдет никаких несчастий, никаких трагедий. Нет ничего неизбежного, предопределенного. Вашу судьбу определяет лишь умонастроение, то есть то, как вы думаете, чувствуете и верите. Научная молитва, о которой мы говорили в предыдущей главе, поможет вам выковать, сформировать и создать собственное будущее. Что посеешь, то и пожнешь. Лег вздремнуть и заработал 15 тысяч долларов. Один из моих слушателей 3-4 года назад прислал мне газетную заметку о человеке по имени Рэй Хаммерстром. Он работал прокатчиком на сталелитейном заводе корпорации Jones & Laughlin Steel в Питтсбурге. Этот человек получил за свой сон 15 тысяч долларов. В заметке говорится, что инженеры никак не могли починить неисправность в новом заготовочном станке, который контролировал доставку прямых рельсов на стеллажи для охлаждения. Инженеры ремонтировали станок раз 12, но ничего не получалось. Хаммерстром много думал над этой проблемой и пытался изобрести новую конструкцию, которая бы не ломалась. Ничего не выходило. Однажды днем он прилег вздремнуть, а перед сном стал думать о том, как бы решить проблему с неисправностью. Он увидел во сне идеальную конструкцию неисправного узла. Проснувшись, Хаммерстром набросал чертеж своего изобретения так, как он увидел во сне. Эта вещая дремота принесла Хаммерстрому чек на 15 тысяч долларов, самая крупная премия, которую получали сотрудники этой фирмы за ренационализаторское предложение. Как знаменитый профессор решил задачу во сне? Доктор Хелпрехт, профессор шумерологии в Пенсильванском университете, писал буквально следующее. «Однажды в субботу вечером я бился в тщетных попытках определить, что представляют собой 2 маленьких фрагмента агата, которые, как предполагалось, были вделаны в перстни древних вавилонян. Около полуночи, усталый и измученный, я лег в постель, и мне приснился следующий примечательный сон. Высокий и худой жрец Непура, примерно 40 лет, отвел меня в сокровищницу храма. Небольшую комнату с низким потолком и без окон, где на полу лежала груда обломков агата и лазурита. Там он сказал мне: 2 фрагмента, которые вы опубликовали отдельно на страницах 22 и 26, на самом деле части единого целого и не имеют отношения к перстням. 1-е 2 кольца служили серьгами в статуе Бога. 2 ваших фрагмента — это их обломки. Если вы сложите их вместе, то получите подтверждение моим словам. Я сразу же проснулся, изучил фрагменты, и, к моему изумлению, сон сбылся. Наконец-то я нашел ответ. Это яркая иллюстрация творческого проявления подсознания, которая знала ответы на все вопросы. Как подсознание помогало во сне известному писателю? Роберт Льюис Стивенсон посвятил снам целую главу в одной своей книге «Через равнины». Он часто видел яркие сны и выработал у себя привычку каждую ночь перед сном давать конкретные указания подсознанию. Он просил подсознание во время сна предлагать сюжеты. Например, если Стивенсон оказывался в затруднительном финансовом положении, он отдавал подсознанию примерно такую команду. «Подскажи мне сюжет увлекательного приключенческого романа, который будет хорошо продаваться и принесет мне прибыль». Его подсознание давало ему великолепные ответы. Стивенсон говорит, «Эти домовята, знание и сила подсознания, способны рассказать мне историю шаг за шагом, словно серию новелл, причем я, предполагаемый творец, все это время остаюсь в полнейшем неведении, к чему они ведут». И добавляет, «Та часть моей работы, которая делается, когда я на ногах, то есть когда он бодрствует и в сознании, вовсе не обязательно моя, поскольку все свидетельствует о том, что домовята участвуют в ней даже тогда». Спите спокойно, пробуждайтесь радостно. Тем, кто страдает бессонницей, наверняка окажется полезной следующая молитва. Повторяйте ее медленно, спокойно и с любовью перед сном. Пальцы на ногах у меня расслаблены, щиколотки расслаблены, мышцы живота расслаблены, сердце и легкие расслаблены, руки и ладони расслаблены, шея расслаблена, мозг расслаблен, лицо расслаблено, глаза расслаблены, все тело и разум расслаблены. Я полностью и по доброй воле прощаю всех. Я искренне желаю всем гармонии, здоровья, покоя и всех благ, которыми обладаю я. Я в полном покое. Я умиротворен, безмятежен, уравновешен. Я отдыхаю в покое и безмятежности. На меня наваливается великая неподвижность и великое спокойствие, умиротворяющее все мое существо. Я ощущаю в себе божественное присутствие. Я знаю, что понимание любви и жизни исцеляет меня. Я закутываюсь в покрывало любви и засыпаю, преисполненный доброжелательством ко всему сущему. Всю ночь я буду пребывать в покое, а утром преисполнюсь жизни и любви. Меня окружает волшебный круг любви. Я не буду бояться никакого зла, ведь ты со мною. Я засыпаю в мире, пробуждаясь в радости, и в нем я живу, двигаюсь и существую. Подведем итоги. Первое. Если вы боитесь, что не проснетесь вовремя перед сном, сообщите подсознанию точное время, когда хотите проснуться, и оно вас разбудит. Часов подсознанию не нужно. Поступайте так же со всеми проблемами. Для вашего подсознания не бывает слишком сложных задач. Второе. Подсознание никогда не спит. Оно всегда начеку. Оно контролирует все жизненно важные функции организма. Перед сном простите самого себя и всех остальных, и исцеление придет гораздо быстрее. Третье. Пока вы спите, иногда в сновидении вам дается ответ. Высвобождаются также и потоки исцеления, и утром вы чувствуете себя освеженным и помолодевшим. Четвертое. Если вас тревожат дневные раздоры и неурядицы, притормозите колеса сознания. Подумайте о том, какие сокровища мудрости хранятся в подсознании, которое готово вам ответить и помочь. Это подарит вам покой, силу и уверенность. Пятое. Сон необходим для умиротворения ума и для здоровья тела. Недостаток сна вызывает раздражительность, подавленность, душевные расстройства. Вам необходимо спать не менее 8 часов в сутки. Шестое. Медицинские исследования показали, что бессонница предшествует психотическим срывам. Седьмое. Во сне вы духовно обновляетесь. Нормальный сон необходим, чтобы ощущать радость жизни. Восьмое. Усталый мозг так алчит сна, что пожертвует ради него чем угодно. Это подтвердят все, кто засыпал за рулем. Девятое. У людей, лишенных нормального сна, плохая память и координация движений. Они теряются, не понимают, что происходит, не могут ориентироваться в пространстве. 10. Во сне приходят советы. Перед сном попросите у неисчерпаемой мудрости подсознания, чтобы она направила вас в нужную сторону. Затем ждите знака, который придет очень скоро, возможно, сразу по пробуждении. 11. Всецело доверьтесь подсознанию. Поймите, что оно всегда стремится к лучшему. Иногда подсознание дает вам ответ в виде очень яркого сна. Возможно, во сне вы получите такое же предупреждение, как и автор этой книги. 12. Ваше будущее уже запечатлено у вас в сознании. Оно основано на ваших привычных мыслях и укоренившихся убеждениях. Просите, чтобы неисчерпаемая мудрость вела и направляла вас и развивала все хорошее, что есть в вас, и вас ожидает восхитительное будущее. Верьте в него, принимайте его. Ожидайте всего самого лучшего, и оно к вам неминуемо придет. 13. Если вы пишете роман, пьесу, книгу или работаете над изобретением, обратитесь вечером к своему подсознанию и смело попросите наставлений от его мудрости, разума и могущества. Пусть оно откроет вам идеальную пьесу, роман, книгу или предложит идеальное решение любой другой задачи. Если вы будете так молиться, произойдут настоящие чудеса.